Глава 6. Соломея и солнечные зайчики. Дом от пруда отделяло поле. Кланялся выспевший овес, грозя уронить зерно на землю. Синели васильки и колокольчики, а робкие незабудки облюбовали канавы. Пруд начинался с низких ив, в переплетении ветвей которых скрывалось немало птичьих гнезд. Звенели голоса, пугали Соломею, но она не пугалась, подступала к воде. Берег ощетинился осотом, поднимал стену рогоза, и высокие коричневые свечи его торчали копьями. Но когда рогоз отступал, открывалась вода. Она была чистой, прозрачной, такой, что Соломея видела желто-бурое песчаное дно и суетливых серебряных мальков. Над водой висели стрекозы, а с противоположного берега тянуло дымом. Егорыч сидел на старом тракторном колесе и раскачивался. «Чёрный ворон!» — пел он шепотом. «Что ж ты, вьёшься над моей головой?» Пустая бутылка лежала в воде, и лишь горло ее торчало на поверхности стволом незатонувшей пушки. «Здравствуйте», — сказала Соломея и вытащила бутылку. «Извините, мне бы поговорить». Егорыч дернулся и уставился на нее пустым взглядом. «Ты добычи?» — икнув, сказал он. «Не дождешься». «Елена сказала, что вы, наверное, здесь». «Не дождешься, черный ворон, я не твой». «И еще сказала, чтобы вы домой шли, чтобы не позорили жену». «Сама дура». «Я?» «Она. Я ей вчера чего говорил? Что я трезвый». Он резко раскинул руки, и полы грязной рубашки разъехались, обнажив впалую грудь, густо поросшую седым волосом. «А она скандалить. Ты вот своему скандалишь?» «Неа». Соломея не солгала. У нее не было своего, а значит, и скандалы становились невозможны. «Вот, молодец. Баба какая быть должна? Тихая, спокойная. А у этой норов выдрячий. Я ей так и сказал. Выдра ты, Галька. И мамаша твоя, как есть выдра. Ну, была выдрой. Померла. Пусть и кается ей на том свете, как мне тут и кается». Егор чекнул и сполз с колеса. Вытянулся на траве, раскинув руки и ноги. «Хорошо». Стрекозы устремились к нему, зависли над телом, синими и зелеными вертолетиками. «Кыш пшли! Аленке так и скажи, не вернется Егорыч. Все». «Ленке — это Еленя?» — на всякий случай уточнила Соломея. И, подумав, что стоять над лежащим человеком как-то неудобно, села. Трава была мягкой и влажной. Поздний одуванчик, желтое солнце на коротком стебле, держал божью коровку, и Соломея пересадила ее на руку. Божья коровка, улети на небо. Коровка ползала по ладони, деловито исследуя ущелья папиллярных линий. «Ленке! Елена! Важная, городская! Ходит цаца, ни боком к ней, ни раком, а на деле из нашинских она. Отец ейный тут жил, и дед, и прадед, стало быть. И сама малая была, так и бегала с голой сракой. Да бегалась». Коровка взобралась на мизинец и застыла. Не спешила она улетать, ждала. «Но ты ей скажи, что Егорыч не вернется. Вот тебе крест». «А почему?» «Она не велит». Перейдя на шепот, сказал Егорыч и снова икнул, отчего стрекозы, подобравшиеся к самому Егорычеву лицу, разлетелись. «Елена?» «Хозяйка!» Егорыч ткнул пальцем в солнце. «Сама! Вот ты скажешь, что Егорыч пьет. И я скажу, пью. Как есть пью. Но главное что? Чтоб человек меру знал. А Егорыч меру знает». Коровка потопталась на пальце, потом повернулась к Соломее и уставилась бусинами фасеточных глаз. «И знает, чего видел. «А что вы видели?» «Божья коровка, улетай же на небо. Вот оно, ждет, раскрылась свежей синевой. Облака убрала, затерла тени, оставив лишь бескрайнюю высоту». «Ее я видел, хозяйку. Ты вот думаешь, примерещилась с пьяну? А оно не примерещилось. Егорыч всякого повидавший. Домишко дряной, как есть дряной. Прошлый-то чуял, чуял. Монашка позвавший был светить. А монашек ничего такой. Худой, как на иконе. Хороший и голос ладный. У нашего-то батюшки голосок тоненький. Бывало, затянет, а чего тянет, не понять. Наши бабы его не любят. В Сиговку ездят. Там у батюшки правильный голос. И у монашка был. Так он сразу сказал: «Дьяволово местечко». Егорыч говорил и сам входил в раж, а Соломея не мешала. «Я так Ленке и сказал. Нечего там делать. А она упертая. Иди, — говорит Егорыч, — деньги-то приличные дают». «Оно-то верно. Деньгов дали, даже моя заткнулась, когда увидела. А потом пилить начала, дескать, за просто так столько не дадут. Не видела она, чего в доме деется, за просто так». «Божья коровка, скажи там на небе, что на земле Соломея справляется. Она больше не плачет и спит спокойно, и веснушки по-прежнему крепко связывают ее с солнцем. А значит, все будет хорошо, потому как у людей, к которым солнце благосклонно, всегда и все хорошо». «Там же унитазы золоченые, и краны, и еще всякой дряни бесчетно. Хозяйка, правда, стервозина». «Выдра?» — Соломея не сдержала улыбки. «Хуже», — искренне заявил Егорыч. «Вот». Он задрал рукав и ткнул Соломее под нос широкое запястье с крестообразным шрамом. «Она падла. И видела же, что я стою. Видела. А все равно выкинула». «Что выкинула?» «Тарелку. У нее манера была, что чуть чего не по-ейному тарелками швыряться. Бывало, как примется посудой звенеть, так хоть хавайся». «Не, баба тихую быть должна. Как ты? А что морда? Ну так с лица воды не пить». «Потом извинилась, конечно. А он-то денег дал. Ну, значит, чтоб я того, в полицию не пошел. А я бы не пошел. Чего мне из-за царапины? Тарелку вот жалко. Красивая была. С голубями. Дорогая». Божья коровка продолжала топтаться на пальце. Она то раскрывала узорчатые надкрылья, то смыкала их. «Лети уже, передавай приветы маме, папе и бабушке, а потом вернись и расскажи, чего видела там, на небе, и существует ли оно такое, какое рисуют, с белыми барашками облаков да ангелочками. Папе вряд ли понравится носить белую хламиду, а мама, наверное, станет смеяться, говорить, что у него нимб в лысине отражается, как в воде». «Деньги-то, оно хорошо». Егорыч закрыл глаза. «Только я тебе так скажу, не в деньгах счастье». «А в чем?» «Не знаю, только точно не в деньгах. Вон, у этих-то денег было безмерно. И чего? И ничего. Она с хахалем хвосты крутила, он по бабам бегал. Чего жили-то? По мне так оно, если не живется, то разводиться. А если не разводишься, то живи по-людскому. Я-то своей выдре ни разочку не изменил бы. Вот ты веришь? Ни разочку. Она-то знаешь, какую была? Ох, бабень! Голос-то, голос! Ну, чисто труба иерихонская. Как затянет песню, так и все. Прям цепенею весь. И мимо идет вся из себя розетокая. Что спереду, что сзаду, прям лебедушка. Чего от такой гулять-то?» «А Сергей, значит, гулял?» «Ну так Кирка он, детенка нагулял и бросил. Разве ж оно можно так? И ладно б на том успокоился, Так нет же ж. Ты не подумай, что Егорыч сплетню пересказывает. Он своими глазами видел. Любовницу? Ее самую. Такая себе баба. Ну, интересная. Из ненашинских. Морда белая, волос черный. Чисто цыганка. И в голове-то, в голове. У баб вообще по-особому в голове все. Намешано что дури, что ума. Моя-то вроде нормальная. А бывает, что как скажет чего, то и не поймешь, откуда оно взялось. И это тоже. Тихая, тихая. Ходила, глазки опустивши. Приседала пред хозяйкою. А потом возьми и за скандаль. А с чего? Хрен ее знает. То есть она при доме жила? Соломея пересадила божью коровку на другую руку. Я и говорю, жила. И Татьяна это терпела? Ну, пока не знала, то терпела. А как узнала, застукала, наверное. Или у той нервишки сдали перед хозяйкой на цирлах бегать. Сама, небось, порешила хозяйкой стать. Только просчиталась. Булгин-то враз под Женин каблучок лег и сказал своей любови. «Иди, мол, дорогая, отсюдова». Она и ушла. «А чего делать-то?» «Только вот уходила так. Прям не могу сказать. Глядела с тоскою такою, что прям сердце скаменело. Я еще тогда того подумал, что наплачется хозяин. Вот моя загулу в жизни не простила б». Божья коровка все-таки выпустила мягкие крылья. Она взлетела и сразу исчезла, будто бы и на самом деле нырнула в синее-синее небо. Ну а эти-то долго кричали. Кричали и кричали. А потом успокоились вроде и опять в любовь играться. Ленка же подсуетилась в момент и собственную доченьку на нянькино место подсунула. «Погодите, то есть любовница Сергея была нянечкой?» «Ага», — согласился Егорыч. «Не Таньке ж с детём возюкаться. Вот и выписала себе помощницу». Он фыркнул, выказывая презрение к этакому неправильному поведению. «У ней дипломов-то целая папка была. Я сам видел. Я ее с городу-то и забирал. Ехал, говорить думал. Если ж человек хороший, то чего не поговорить?» А она вся такая горделивая, прям не до слова. И ехала нос задрамши. Ну, назад уже не ехала, летела. Танька потом еще и конторе той, где эту нянечку заказывала, скандал устроила. Требовала, чтоб погнали ее с работы. А я так думаю, что правильно. Ну, посуди сама. Ежели тебя за детем глядеть наняли, ты и гляди за детем, а не за мужем чужим. А потом еще и покража-то. Погодите, то есть вещи украла нянечка? Все правильно и неправильно. Ну, вроде как она покрала. А больше ж кому? Некому. И там еще искали, нашли, судили, стало быть. Егорыч говорил с явной неохотой, с сомнением, как будто бы вдруг разуверился в собственных воспоминаниях. Вот Ленку-то жалко. Она-то думала, что за счастье свою доченьку пристроить в теплое местечко. С детем-то чего? Дитё тихое было, ласковое. Много ему надо ли? Вот и приглядывала б Женька за малою, а Ленка за Женькою. Танька-то разом выгоду смекнула. Погодите, Женька — это Евгения? Женевьева, поправил Егорыч. Он и сказал-то с ударением на первом звуке. «Красиво! Только хрена ли с этой красоты?» Женька Женевьева, о которой Елена не упомянула. Более того, она солгала, сказав, что нянечку рекомендовала агентство. Почему? Не хотела выносить сплетню или боялась проговориться о дочери? О той дочери, о которой Тамара упомянула, будто бы она больна. «И что с ней случилось?» «Так известно, что хозяин когда того, ну, того, это, умом подвинулся. Он и Женьку приложил, не до смерти, но крепенько. не до смерти, поэтому не было упоминания о третьей жертве. Нигде не было. Ладно, газетчики, их интересует сенсация. Но полицейский-то отчет. Полиция обязана была упомянуть о Женевьеве. Только не упомянула. Почему? Ее нашли-то не сразу. Егорыч скривился, и видно было, что эта история ему неприятна. Что переживает он, как не переживал ни за Булгина, ни за его супругу. Ленка-то к вечеру хватилась и ко мне пришла. Ну, как бы, чтобы я того, помог в дом. Я и помог. Вместе пошли. Жутко, да. Я ей говорю, мол, давай полицию кликнем. Ну, а чего? Мы же ж не красть лезем, а по делу. И дело такое, что лучше б с полицией, да. Ленка ж уперлась. Нет, и все. Он замолчал. И молчал долго. Соломея сидела рядышком тихонечко, не рискуя двинуться и спугнуть, без того суматошные Егорычевы мысли. «Ты того? Дело-то, ну, такое, скользкое. Я ж не хочу, чтоб Ленке чего было. Или Женьке. Хотя ей-то уже... Прости, Господи». Тон Егорыча стал извиняющимся, и Соломея поняла, сейчас замолчит. А молчание допустить никак было невозможно. «Вы ведь не хотите, чтобы еще кто-нибудь умер?» — спросила она и наклонилась, разглядывая Егорыча. Людей почему-то пугало, когда Соломея начинала их вот так разглядывать. Хотя ей так и не удалось понять, в чем же скрывалась причина этого самого страха. Опасались ли они, что попадут в тайники мыслей Соломеи? Или же брезговали таким вот вниманием? Но всякий раз реакция была одна. Люди начинали говорить. Они точно откупались словами. И Егорыч не стал исключением. Его седые брови выгнулись и столкнулись над переносицей. Сама же переносица взапрела, а щеки меленько задрожали. «Я не собираюсь никого и ни в чем обвинять», — строго сказала Соломея. «Но мне придется, если вы будете скрывать информацию». И Егорыч сдался. Он громко выдохнул перегаром и табаком, закашлялся и сам себя ударил в грудь, выбивая першащую пробку. «Ты это... брось. Я, если того, захочу говорить, то скажу. А если это, ну нет, так ведь и все», — пригрозил он. «А Женька-то невиновная. Я тебе клянусь, что невиновная. Баба она. Ну как бабе-то такое утворить? На кухне она сидела, в уголочке. Забилась в самый темный и дрожала, дрожала, а сама-то в крови вся. В крови, да». Егорыч снова замолчал, но на сей раз Соломея не стала торопить. «Ленка к ней сразу. Дергать давай». И Женька очнулась, вцепилась в мамку и заорала, что значит она виноватая, что только она во всем и виноватая. И лопочет, лопочет, слезьми заливается. А я Ленке так и сказал. Скорую надо, девку спасать. У нее это, шок. А она говорит нет. Ну, мол, если кому сказать, то все на Женьку и повесят. Булгин-то сейчас сознался, но отойдет чутка и не захочет сидеть. Денег-то у него много. Купит всех и свалит на Женьку. Та ж беспамятная. Только и повторяет, что, дескать, виноватая. Хотя куда ж ей? Я Ленке еще ответил, что значит дура она, что не про то думать надо, а девку спасать. У нее ж голова вся разбита. Только где тут? Ленка на колени упала, причитает, воет, просит. И как мне? Что мне? Ну, повез их, куда сказала. То есть заявлять вы не стали? Ну, я хотел, честное слово, хотел. А Ленка отговорила. Только остается еще один человек, который обязан был заявить о произошедшем. Оно так вышло, что того, ну, этого. Она мне подносит рюмочку, ну, выпей, Егорыч, со мною, от нервов и вообще, а то тошно на душеньке. И мне-то тошно было, я и принял. А потом чего было, так и не помню. Отравила меня, зараза. А как прочухался, то и говорит, что типа я 2 денька в отключке был, и чтоб тепереча в полицию и мысли не имел идти. А если пойду, то моей скажет, что эти 2 денька я у Ленки-то и жил. Что, значится, решился с нею теперь. Моя-то гордая, не простила б. Вот я и молчал. Да и то, чего лезьте. Сами разберутся. Правда? Он с такой надеждой смотрел на Соломею, что ей стало совестно. «Правда», — ответила она. «И только все равно непонятно, почему врач, осматривавший девушку, не сообщил полиции? Елена взятку дала? Или врач был заинтересован в том, чтобы не сообщать?» «А все равно хрень вышла», — признался Егорыч, садясь. Он стянул с ноги ботинок и почесал пятку через круглую дыру в носке. На прикосновение отозвались пальцы, зашевелились, продираясь в другую дыру, мелкую и заботливо прихваченную темной ниткой. Женька-то того, совсем уже. Видать, крепко ее по мозгам двинуло. И жалко их. Вот скажи, с чего вы, бабы, такие дуры? «Не знаю». Честно ответила Соломея.